Часть третья. Урал, милый, это ужасно. Это ужасно. Что случилось? Опять? И что, в этом все дело, да? Ралф, я не хотела, поверь. Так, и что же на этот раз? Ювелирный магазин Travels. Нет, только не драгоценности. И самое ужасное, самое страшное, я не взяла, как обычно это делаю, я украла. Ты представляешь, я знала, что краду, и сделала это. Боже мой, зачем, объясни. И жена рассказала мужу всю историю своего преступления. И о том, как к ней пришел человек с гнилыми зубами, обожженным лицом, который стал шантажировать ее, при этом предлагая 10 тысяч долларов, если она примет его условия. И о том, каковы были эти условия – участие в ограблении ювелирного магазина в обмен на благополучие их семьи. И, наконец, о том, почему Глория приняла эти условия. Милый, поверь, я ничего не понимала. Это произошло так быстро и неожиданно. Но ты же встречалась с его сообщником, да, Глория. Да, но... И ты, как ни в чем не бывало, встретила меня в тот вечер. Да. И ты говоришь, что все произошло быстро и неожиданно. Боже, я не то имела в виду. А что, черт возьми, объясни мне. Я объясню, только ты сядь. Сядь, пожалуйста, и не кричи так. Ралф и не заметил, как во время рассказа жены о ее злоключениях он встал с кресла, схватил со стола бронзовую пепельницу и стал размахивать ею. Ралф, дорогой, успокойся, я умоляю тебя, Ралф. Сдавленный шепот Глории заставил мужчину остановиться. Он взглянул в глаза жены и испугался той глубины безысходного ужаса, которую прочел в ее взгляде. Пепельница выскользнула из ослабевших пальцев и, глухо стукнувшись о войлочное покрытие, упала на пол. Ой, Рут, прости, я напугал тебя. Да, я подумал, что... Я понял, но... Но это не так, понимаешь? Нет, не так. Ты веришь мне? А ты мне? Перед ним сидела чужая, незнакомая женщина. Ралф явно не узнавал своей жены. Этот последний вопрос она задала таким тоном, словно уже не искала в нем никакой помощи и защиты. Ему стало не по себе. Он подошел к жене, вновь сел в кресло, взял ее холодные ладони в свои руки и, стараясь ничем не выдать ту бурю противоречивых чувств и мыслей, которые бушевала в нем, начал говорить. Я с тобой, как всегда. Я тебя не оставлю, что бы ни произошло, поняла? Я помогу тебе, родная. Глория молча кивнула, и в ее глазах вновь засветилась та детская доверчивость, та надежда на помощь и спасение, которая всегда вдохновляла, давала силы Ралфу и помогала ему успешно справляться с их семейным несчастьем, болезнью Глории. Так испугалась, я не знала, что делать. Но, Ралф, я сделаю то, что вы с мамой предлагаете. Я собираюсь пойти к врачу. Ралф, я буду лечиться. Глория, может случиться так, что врач уже и не поможет. Это ведь не катушка ниток или сумка, которую ты брала. Это нечто ценное, одному Богу известно, насколько ценное. Но они заставили меня сделать это, они шантажом втянули меня. Да. И это мы скажем полиции. Полиции? Полиции, конечно. Мы должны их вызвать, Глория. Неужели ты этого не понимаешь? Ну почему? Почему мы должны? Потому что не обратиться к ним опасно. Если тебя опознают, если этот продавец сможет дать твое описание, тогда все будет выглядеть хуже, чем есть. Ну, разве ты этого не понимаешь? Мы должны их позвать. Ну что я им скажу, что от страха даже не запомнила адреса, по которому меня возили? Ну, а ты ведь помнишь номер? Номер, в котором остановился этот негодяй. Но ты знаешь, сколько гостиниц имеют 408 номер? Да и что все это даст, даже если они помогут разыскать эту проклятую гостиницу? Боже, почему я ее не запомнила? Ну, даже если помогут, что из этого? Он наверняка жил под вымышленным именем. Послушай, послушай, Глория. Чем дальше мы тянем с нашим заявлением, тем хуже для нас. Глория попыталась что-то возразить, но Ральф посмотрел на часы, потом поднялся и пошел к радиоприемнику. Сквозь шум настройки послышался ровный и бесстрастный голос диктора. И последнее сообщение на этот час, поступившее в службу новостей. Полицейское управление 15-го округа информирует о том, что сегодня произошла крупная кража в ювелирном магазине «Тревелс». По опросу сотрудников магазина выясняется, что преступление совершено одним человеком. И по всей вероятности это женщина. Ее приметы: возраст 28-30 лет, черты лица правильные, блондинка, рост выше среднего. Была одета в пальто голубого цвета, на голове темно-синяя шляпка с полями. При себе имела дамскую сумку темной кожи. Просьба ко всем, кто что-либо знает о женщине с такими приметами, сообщить в полицию округа по телефону. Боже Всевышний, неужели это про меня, думала Глория Мейсон. Но почему преступников только один человек? Я! Я, которая попала в эту историю совершенно случайно, несправедливо. Разве я преступница? Нет, нет, нет, все кричала внутри миссис Мейсон. Она не преступница. Она жертва этого дьявольского плана. Дорогая, милая моя девочка, мы обязаны позвонить в полицию. Это просто необходимо сделать, иначе мы не выпутаемся. Ты должна рассказать всю правду. Но, Ральф, а что? Что, если они мне не поверят? Что будет тогда? Ну, тогда посмотрим, но тянуть нельзя. Одно могу тебе обещать. Мы будем бороться до конца. Капитан Сэмюэл Райт, сидеющий интеллигентного вида полицейский, уже через полчаса сидел в гостиной уютной квартирки семейства Мейсонов. Глория и Ральф наперебой пытались объяснить ему всю дикость и запутанность сложившейся ситуации. Хотя, надо сказать, в основном говорил муж, а жена плакала и иногда вставляла необходимые реплики. Но по угрюмому виду полицейского было понятно, что тот относится к рассказу о краже в ювелирном магазине с явным недоверием. Но допустим, господа, что все сказанное вами правда, хотя, миссис Мейсон, если вы что-то все же скрываете, то лучше не надо. Уж поверьте на слово старому полицейскому. Так вот. Какой же нам смысл что-то скрывать, если, мистер Райт, мы сами вас вызвали для того, чтобы все подробно рассказать? Я не говорю, что ваша история выдумана. Чутье мне подсказывает, что это слишком дерзко, чтобы быть придуманным. Но я могу и ошибаться. Очень ошибаться. Так вот, если бы вы могли дать ключ к опознанию этих людей... Ведь вы настаиваете, что их было двое, не так ли? Да, я настаиваю, что преступников, настоящих преступников было двое. Странно, очень странно, что вы мне не верите. Ну, подумайте, зачем мне лгать? Какую выгоду я могу иметь от этого? Но это не аргумент. Вы можете иметь бриллиант. Очень дорогой бриллиант стоимостью в 100 000. Или вы могли заподозрить, что вас приметили у Тревелс и решили подстраховать себя этой выдуманной историей. Кстати, ведь вы позвонили в полицию уже после того, как информация о краже была дана в эфир, а? Что вы на это скажете? Господин капитан, все, что мы рассказали вам с мужем, чистая правда. Помогите мне, я не виновата, преступники сыграли на моей болезни. Да, да. Надо сказать, это дьявольский способ совершить ограбление. Многие ли поверят вам? Полицейский с сомнением пожал своими широкими плечами, задумчиво посмотрел на заплаканное лицо миссис Мейсон и замолчал. Пришло время хорошенько подумать. Сердце, какое-то внутреннее чутье сыщика подсказывало ему, что женщина действительно здесь ни при чем. Но в его работе нужны факты и бесспорные доказательства. А их, увы, почти здесь не было, если не сказать «совсем не было». Ах, если бы вы только могли дать мне более подробное описание. Кроме того, что один был с обожженной кожей, нам не с чем работать. Вот вы говорите, они выглядели обыкновенно. Но как обыкновенно? Что значит обыкновенно? Неужели ничего не можете вспомнить точнее? Родинки, шрамы, хромота, одежда какая-нибудь особенная, а? Одежда? Подумай, подумай, детка, это же очень важно, подумай. Одежда, да нет. Хотя... Ну. Второй из них, ну, тот, который... которого первый назвал джентльменом, был одет в турецкий халат. Да-да, именно в нем он меня встретил в отеле. Халат. Простите, но в халате он по улицам не ходит. Но вы же проверили тот отель. Вы знаете, что они занимали эту комнату? Да, мы знаем только, что кто-то занимал эту комнату, миссис. Кто-то, кто расписался в книге, как мистер Фред Джонсон из Кливленда. У нас нет возможности убедиться, вымышленное это имя или нет, теперь, когда этот человек выписался. Но разве это не доказывает? Это ничего не доказывает. Знаете, они могут покрасить волосы, изменить внешность, обгоревшие, например. Это же скоро проходит. Подождите, подождите. $10,000. Они обещали выслать ей $10,000, если она согласится участвовать. Разве это не доказывает, по крайней мере, что моя жена невиновна? Да не рассчитывайте на эти деньги, мистер Мейсон. Если ваша жена говорит правду, вы ни звука никогда больше не услышите от этих парней. Окей. Может быть, вы правы. Не исключено, что это новый трюк. Скорее всего, этим парням действительно удаются эти грабежи без риска повсюду. Возможно, один из них работает в магазине и имеет доступ к именам зарегистрированных клиптоманьяков. А не могли бы вы проверить все магазины и всех служащих? Но вы представляете себе, сколько народу там работает? Вы хотите слишком многого, мистер Мейсон. Ну что же делать? Ну что же делать? Я клянусь, что я ни при чем. О, Господи, ну что же мне делать? Опять полились слезы, и Глория потянулась за своей сумочкой и платком. Кончиком его она промокнула влажные глаза. Что-то в сумочке, когда она собиралась ее закрыть, привлекло ее внимание. Она вынула этот предмет и уставилась на него. Потом повернула боком и внимательно всмотрелась. Когда она подняла голову, глаза ее блестели и были на удивление сухими. Капитан! Да, миссис Мейсон? Вам нужно их точное описание. А имя человека из комнаты в отеле могло бы помочь? Его имя? Вы смеетесь. Вы действительно можете сказать мне его имя? Да, да, я могу. Это спасение, мое спасение. Я могу назвать имя. Но, дорогая, каким образом? Вот, капитан, смотрите, вот мое спасение. Глория Мейсон протянула полицейскому предмет из своей сумочки. Я не знаю, почему я это сделала, но сделала. Я украла это вчера в той комнате в отеле. Капитан вертел предмет в руке. Это была довольно дорогая шариковая ручка, золотая с черным колпачком. Он внимательнее вгляделся в золотые буквы, выгравированные на ней. «Гаррисон Мойер». Полицейский улыбнулся Глории и пошел к телефону. Номер участка он набирал кончиком этой ручки. свидетели. Актеры Дарья Фролова, Александр Быков, Ирина Маликова, Алексей Михайлов, Сергей Варчук и Олег Форостенко.